матери был сын дурак, Иванушкою звали. Он три горошины простак посеял, чтоб плод дали. Когда подрос уже горох, Иван пришел девица. Горох журавль клюет, ого, он хватит за шею птицу. Ты отпусти меня, дам в дар коня, да непростого. Сказал журавль, конь не стар, стать серебром готов он. Как только скажешь ему стой, он серебром весь станет. А скажешь, но скакун лихой перед тобой предстанет. Перед Иваном конь стоит, он стой, ему сказал тут. И куча серебра лежит, журавль сказал, вот плата. Привел того коня домой, и маме Ваня молвит: не говори коню ты стой, но говорить лишь стоит. Из дома прочь уходит сын, мать стой, коню сказала. И серебром вдруг до поры животное то стало. Мать в короб серебро сгребла, и но сказала тихо. Вновь конь стоит, вот так дела, что скачет очень лихо. Иван к гороху вновь идет, журавль на том же месте. И снова он горох крадет, заплатишь ты по чести. Журавль тут скатерть достает, эй, развернись, сказал он. И угощений полон рот, Иван поел так славно. С той скатертью пришел домой сын к матери усталой. Эй, развернись, и пир горой устрой нам небывалый. А после пира завернись, сказал он той скатерке. Вот это жизнь, еды полно в светелке. Опять Иван пришел туда, где рос горох в землице. Горох журавль клюет, беда, рожок дам, молвит птица. Не говори ты из рожка, в рожок, промолви лучше. Иван рожок взял из мешка, но птица не послушал. Иван сказал тот из рожка, с дубинами вдруг встали. Два очень сильных мужика, избили они Ваню. Тогда Иван сказал, в рожок исчезли два верзилы. И к матери пришел сынок, рожок ей подарил он. Сказал, не молви из рожка, и мудрость прояви ты. Нарушила запрет, она была зато избита. А сын уж к дому подходил, услышал, мать кричала. В рожок он крикнул, что есть сил, и вдрученов не стало. В свой дом позвал Иван гостей, и скатерть расстелил он. Коня в светелку без затей, сказал он, стой, вот диво. Конь превратился в серебро, хватают всех горстями. Берут хозяйское добро все те, кто был гостями. Иван тут достает рожок, а из него верзилы. Все гости тут же за пару побоев им хватило. Теперь лишь в доме серебро и скатерть, что накормит. И конь, и много из того иметь, что людям стоит.